Глава 34. Внимание! Вы прибыли в точку сбора 0001. Том видел белый свет, который окутал его со всех сторон. Он словно бы летел по тем самым коридорам, которые явились ему некоторое время назад в одном из видений. Он хотел пошевелиться, но сделать это было невозможно. Тело не слушалось его и оставалось только беспомощно смотреть на все, что творится вокруг. Время тянулось так медленно, что, казалось, оно перестало существовать вовсе. Том не знал, сколько провел часов или дней в таком состоянии. Он то терял сознание, то приходил в себя. Однако кое-что все же менялось. С каждым новым возвращением в реальность он чувствовал себя все лучше. Голова и тело перестали болеть, утомление исчезло. Мышцы снова стали наполняться энергией. В один момент сковывающее воздействие исчезло, и Том смог, наконец, подняться на ноги. Он впервые нормально разглядел то место, где находился уже какое-то время. Это была довольно просторная светлая комната, в которой царил идеальный порядок и чистота. Окон не было, а единственная дверь оказалась надежно заперта. Том несколько раз прошел вдоль стен, чтобы удостовериться, что здесь нет никаких дополнительных выходов. Кто бы ни запер его тут, он позаботился о том, чтобы его пленник не сбежал. Когда Том уже начал думать, что проведет здесь целую вечность, без какой-либо информации о случившемся, из стены вдруг ударил луч, который в полете разделился на тысячи частей и создал проекцию человека. Это был уже не молодой мужчина с коротко подстриженной седой бородой и усталым, даже изможденным лицом. «Здравствуй, Том!» Его голос был компьютерным, но и что-то человеческое в нем тоже угадывалось. «Кто ты? Вернее, что ты?» «Я лишь проекция. Так нам будет удобнее общаться. Ты находишься на станции «Второй шанс». «Второй шанс для кого?» Спросил Том, быстро оглядывая помещение и прикидывая, как отсюда можно выбраться. «Для всего человечества. И, пожалуйста, Том, не надо думать, что я тебе враг. Тебе не нужно отсюда сбегать, поскольку я собираюсь удерживать тебя здесь лишь на то время, что понадобится нам для завершения этого разговора. После этого ты будешь волен уйти. Ты и твой друг, если он захочет к тебе присоединиться. Мартин?» Том подскочил на ноги. «Так он жив? А остальные?» «Да, он жив. А твоя команда?» Мужчина на мгновение опустил голову. «Мне правда жаль, Том. В той мере, в которой я вообще способен ощущать сожаление. Мои боевые корабли несовершенны, они...» «Так это ты нас сбил?» Внутри Тома поднималась ярость, но он понимал, что без плотной проекции все равно ничего сделать не сможет. «К сожалению, да. Не намеренно, конечно. Я отдал приказ истребителям уничтожить станцию «Звездный свет», потому как вы бы не успели остановить того, второго ученого. Они это сделали и остались патрулировать территорию. Им было приказано просто дождаться вас и проследить, что вы благополучно вернетесь назад, в свое племя. Но электроника несовершенна». В их программе, должно быть, случился сбой, и истребители посчитали вас врагами. Как же я тогда выжил? Когда ты покинул корабль и несся к земле, сканеры истребителей, наконец, распознали, кто ты. А поскольку корабли должны были тебя защитить, то они подхватили вас и доставили сюда. Мне было очень интересно встретиться с тобой лично, если так можно сказать. Том не знал, как реагировать на слова машины. Может ли компьютер врать? Если да, то зачем ему это? «Почему именно со мной ты хотел встретиться?» – спросил Том, продолжая мысленно прокручивать в голове все возможные варианты. «Ты один из немногих людей на Земле, кто может помочь человечеству выжить. Мой создатель не заложил в меня способность гордиться, но если бы он все же это сделал, то я испытывал бы это чувство сейчас, глядя на тебя». «Во мне нет ничего особенного, лишь инстинкты, которые помогали мне выжить». «Именно», – кивнул мужчина, и его проекция пару секунд странно мерцала. Совершенные инстинкты, крепкий организм, стремление любыми способами сохранить человеческий род, готовность как выполнять приказы, так и самому отдавать их в случае необходимости. Я долго работал над тем, чтобы создать идеального человека для мира постапокалипсиса, и, кажется, я максимально приблизился к этому. Том замер, глядя на проекцию. Впервые он не знал, что сказать, хотя столько мыслей роилось сейчас в его голове. «Ты создал меня? И что, других людей тоже? Как, по-твоему, человечество смогло выживать все последние 5000 лет? Среди монстров, без какого-либо нормального производства оружия, техники и прочего. Выходит, ты помогал нам?» – спросил Том, впрочем, уже прекрасно зная ответ. «Да. Когда только случилась катастрофа, я пребывал в спящем режиме. Но протокол был составлен так, что сенсоры должны были пробудить меня в случае полного уничтожения людей. Так и случилось. Я приступил к работе, вырастил первую группу людей из тех эмбрионов, что находились в моих хранилищах, 90 человек. Снабдил их всем необходимым, дал оружие, припасы, технику, которую производил здесь же, а после высадил в наиболее безопасном месте. И как скоро их сожрали монстры? В первую же ночь. Это было невозможно, но Тому показалось, что в компьютерном голосе прозвучала легкая грусть. Я проанализировал ситуацию, сделал выводы и подготовил вторую группу людей. Но их постигла та же участь, как и третью, четвертую. Сколько же их было всего? Группа поколения твоих родителей была по счету 2432. Почему же никто о тебе не знает? Первые поколения знали. Я снабдил их всей необходимой информацией о себе, считая, что это поможет им. Однако вышло ровно наоборот. Они лишь пытались добраться до меня и взять все ресурсы, что были на станции. А я не мог их отдать, ведь они были нужны для следующих поколений. Поэтому в будущем я стирал все воспоминания о себе. Том медленно опустился на пол. Несмотря на прекрасное самочувствие, ноги отказывались держать его. «Не бойся, ты выдержишь», — сказал компьютер. «Именно поэтому я и решил открыть тебе правду. Отчасти поэтому, но есть и другая причина. Поколение твоих родителей было последним, которое я мог создать, Том». «Что? Это еще почему? Ты в нас больше не веришь?» «О нет, наоборот. Сейчас я верю в людей больше, чем когда-либо до этого, но, видишь ли, всему приходит конец. Благодаря высокому интеллекту ученых, создавших меня, я сумел проработать так долго, но время моей эксплуатации подошло к концу. То есть, если наше поколение убьют монстры, то человечество исчезнет навсегда, и все, над чем я работал века, окажется напрасным». Не очень-то перспектива для всех нас, верно? Я бы все же предпочел, чтобы вы выжили, пусть мне и не суждено будет увидеть это. И как долго ты еще проработаешь? Проекция снова замерцала. На мгновение лицо мужчины исчезло, и вместо него появился таймер с обратным отсчетом, который показывал, что до полного отключения станции осталось всего несколько часов. Нам нужно торопиться, Том. Пока я еще могу дать тебе последние инструкции и вручить последние подарки человечеству. Поэтому слушай меня очень внимательно. Повторить возможности не будет. Ты готов?» Том вздохнул. В его голове теперь была каша, но он, как и говорил компьютер, сумел в нужный момент собраться. Потому поднялся на ноги и кивнул. «Отлично. Когда я отключусь, пройди по этому коридору. Он приведет тебя точно в ангар. Там уже ждет шаттл. Мартин на борту. Он пока спит, так что не тревожься за него. Шаттл доставит тебя обратно к твоему племени. На его борту есть то, что поможет вам выжить. Реактор?» – догадался Том. «Да, взамен вашего. Так что не придется убивать и так немногочисленных людей из другого племени». «Спасибо, конечно, но если ты сказал мне правду, то все это бесполезно. Монстры настигнут нас, рано или поздно, но настигнут. У нас не хватит мощи, чтобы уничтожить их всех. А вот тут пришло время для моего второго подарка людям». Проекция улыбнулась. «Все это время я не только людей выращивал, но еще и пытался решить проблему с чудовищами. У меня достаточно мощное вооружение, но сколько бы мои истребители их не отстреливали, их популяция не уменьшалась. Это не просто так. Видишь ли, проект «Бездна», тот самый, где работал твой приятель Мартин, он открыл проход в другое измерение. И этот проход все еще активен. У людей есть лишь один шанс. Нужно найти способ закрыть его. Тогда новые монстры уже не будут прибывать на Землю, а со здешними можно будет справиться общими усилиями». Он замолчал, давая возможность Тому переварить эту информацию. «Почему же ты сам не закрыл его за 5000 лет? Думаешь, я не пытался? Но я всего лишь машина, Том. Машина, которая запрограммирована на выполнение строго определенных задач. Но Мартин, он человек, и притом из прошлого, ученый, который работал на станции «Бездна». Если кто-то и может найти способ закрыть проход, то только он. Береги его». Том схватился за голову и застонал. К счастью, она уже не болела и вообще ощущалась как-то уж очень странно. Желая проверить свою догадку, Том попытался активировать систему, но у него ничего не вышло. «Те электронные модули в твоем мозге, я их удалил», — сообщил компьютер. «Они нужны были в основном для того, чтобы я мог дистанционно следить за всеми вами, иногда помогать. Но теперь меня не станет, и надобность в них исчезнет. Поначалу будет непривычно, но ты справишься, Том». Проекция приблизилась к нему и протянула руки, словно желая коснуться. Конечно же, ничего не вышло. «Мне уже пора», — сказал компьютер. «Так же, как и тебе. Ты не один такой в мире, но тебе я доверяю больше остальных. И еще. Я желаю человечеству выживания». Проекция последний раз мигнула и исчезла. Двери тут же сами собой открылись. Том был свободен. По крайней мере, так могло показаться на первый взгляд. На самом же деле, на него только что взвалили ответственность, которую станция «Второй шанс» несла последние 5000 лет. Тому не хотелось ничего делать. В конце концов, компьютер не может заставить его даже выйти из этой комнаты. Он может плюнуть на все, сдаться и просто провести здесь остаток дней. Заманчивая мысль. Том позволил ей на несколько секунд овладеть своим разумом. Потом тряхнул головой и невесело усмехнулся. Компьютер был прав. Пока он жив, то будет бороться, даже если надежды, как таковой, почти нет. Павел Швецов. «Хищный лес». Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.